Глава 7. Герман и Гала накрыли большой круглый стол и присоединились к коллективу. Конечно, негоже обслуге сидеть за одним столом с принцессами, но сегодня в столовой собрались все. Я, как опекун, воспользовалась своей властью и назначила торжественный обед в честь старта. Сделала я все это с тайным умыслом – прощупать каждого, опираясь на полученные сведения. А еще это шанс заручиться расположением свиты Ларисы. Совместный обед покажет им мою лояльность, уважение и настроит на дружелюбный лад. А кого не настроит, тому я напротив имени поставлю еще один жирный красный минус. Пока никто из взрослых повода не давал, наоборот, все светились позитивом и излучали хорошее настроение, даже принарядились к обеду. И только Лара недовольно пыхтела, но ее я записывать в подозрительные личности не стала. Не думаю, что делала она это из-за возмущения тем, что обедает за одним столом с прислугой. До такого снобизма восьмилетняя принцесса пока не доросла. Подозреваю, это просто ее привычное состояние, при помощи которого девочка, скорее всего, топорно копируя мать или отца, пыталась выглядеть значимой. «Ну, что же мы сидим? Запах очень аппетитный». Дала я команду к началу обеда и сняла крышку с супницы. «Кому налить?» Гала подскочила с места и, опередив меня, ухватилась за половник. «Давайте лучше я», — улыбнулась она и ловко налила в мою тарелку зеленовато-бурой жидкой кашицы. Я даже не вздрогнула, глядя на несъедобный с виду суп. За 2 года привыкла, что еда в этом времени совсем иная. Следом за мной получили свои порции деликатеса остальные, собравшиеся за столом, и бодро заработали ложками. Дав возможность насладиться кулинарными талантами Геры и утолить первый голод, я решила: пора. Торжественный обед допускал нарушение правила: когда я ем, я глух и нем, и я этим воспользовалась. Уважаемые коллеги, я ознакомилась с вашими докладными и личными делами, а также вывела расписание нашего с вами недельного путешествия. Его вы сможете найти в своих рабочих планшетах после обеда. Хочу порадовать, я не вижу причин удерживать вас в отсеке в свободное от работы время. Закинула сахарную косточку в миску сотрудников, украдкой поглядывая на их реакцию. Но больше всего меня интересовали эмоции Венеры и главы службы безопасности. Думаю, Дар Шаазан также не станет чинить в этом препятствий. Дар замер на секунду с вилкой у рта, но на меня даже не глянул. Он очень злился. Невероятно интересно узнать его аргументы по поводу решения изолировать команду в отсеке. Надеюсь, он мне вечером о них поведает. «О, огромное спасибо, Евангелина! Я так давно мечтала попасть на раскаленный песок в пахлаву медовую, что было бы обидно упустить такой шанс». Тут же расцвела учительница и принялась дружелюбно болтать. «Говорят, сам хозяин ресторана гадает посетителям на кофейной гуще, и все его пророчества сбываются. Нужно только заказать блюдо от шефа. Представляете, какой эксклюзив!» «Чтоб мне так жить в 90 с гаком!» Глаза Венеры горели восторженным светом, и даже румянец на щеках проступил от возбуждения. Ясно же, что она ожидает услышать от Армена не про размер пенсии, а про личную жизнь. Мысленный красный минус напротив имени учительницы как-то немного поблек. «А я бы сходил в Чёрч-Хеллу и заказал фирменный десерт. Ничего вкуснее не пробовал». Включился в разговор Герман не менее оживленно. «С прошлого полета на песке гадаю над его ингредиентами и технологией». «Нет ничего лучше окрошки на сыворотке», — отрезал Антон Сергеевич, вступая в дискуссию. «Матушка моя именно такую делала. Эх, жаль, сейчас не раздобыть продуктов, которые были раньше на земле. Да и нет уже той земли. Но вот хинкали в Чёрч-Хелле я бы попробовал. Наслышан, наслышан». «Никаких одиночных выходов из отсека», — отмер Зан, сложил приборы в тарелку и оглядел всех тяжелым взглядом. «Только группой». «Не вовремя-то как. Антон Сергеевич затронул очень интересную мне тему про нынешнюю Землю, поэтому спорить с даром я не стала, а попыталась ее развить. «Значит, сходим все вместе», — отмахнулась я от злобного зануды. «А что там не так на Земле, Антон Сергеевич? Я вот на родной планете этого времени не была еще ни разу. Но если судить по рекламным проспектам, там сейчас сущий рай». Доктор затем с удовольствием зацепился. «Ну, Земля уже не та, Евангелина», — помахал бывалый переселенец кусочком хлеба в воздухе. «Под куполом выстроили совсем другой мир». «Но ты там жить не сможешь, там только принцессы живут», — нашла возможность показать характер Лариска и сунула в соусник указательный палец, а потом его с удовольствием облизала. «А ты не принцесса». И очень этому рада, ведь быть принцессой невероятно тяжело. С притворным сочувствием в голосе пожалела я бедняжку. «Чего это? Мы с мамой принцессы, и Луиска принцесса, и мама ее, и Катя, 25-я. Да вообще все, и нам не тяжело», — возмутилась Лара. «Нам вообще все завидуют». «Кто все?» — уточнила я, намазывая паштет на хрустящую булочку. «Все? Гала, скажи же, что ты бы хотела быть принцессой. И ты, Венера, скажи». «Интересно, интересно». Учительница замялась, а вот горничная усиленно закивала. «Конечно, Ларисонька, быть принцессой — одна радость», — заверила она подопечную, приложив руку к груди. Да вот только искренности я в ее голосе не уловила. «Ну, не знаю. Вот в мое время были другие принцессы», — протянула я со скепсисом. «Девушки из старинных династий служили эталоном хороших манер, образцом выдержки, стиля и добропорядочности. Принцесс в то время рождалось мало, и каждая оказывалась на виду, становясь примером для подражания. Если хочешь, я тебе про них как-нибудь расскажу». Не то чтобы я знала хоть одну принцессу лично, но я же про них читала и фильмы смотрела. А глаза Лары загорелись интересом. Этим нужно воспользоваться. Правда, упрямство не позволяло вредине заключить со мной мир прямо сейчас. Но зерно я посеяла. Девочка обвела собравшихся взглядом, наверняка прикидывая, кто, кроме меня, мог бы ей рассказать о старинных принцессах. И остановилась на докторе. «Мне Антон Сергеевич расскажет». Задрав нос, отказалась поганка. «Нет, не расскажу», — неожиданно встал на мою сторону земляк. «Я жил в такой стране и в такое время, когда про принцесс говорить было запрещено. Так что, Ларочка, рекомендую принять предложение уважаемого опекуна. Когда еще такой шанс подвернется?» Принцесса засопела и уставилась в тарелку с горячим, явно ведя внутреннюю борьбу между любопытством и вздорным нравом. Я решила не давить и вернуть разговор к темной стороне земли. «А вы были в фавелах за куполом, Антон Сергеевич?» — обратилась я к доктору с благодарной улыбкой. «Мне бы, например, очень хотелось попасть в родные места». «А откуда вы, девочка? Я пытался это сделать, но свою малую родину не нашел. И вам не советую искать, если они не вошли под купол. Планета вне его защиты опасна». «Мне точно за купол. Похитители предупредили, что сфера осталась в заброшенной местности. Я знала, что попасть туда будет нелегко, но хотелось бы узнать, насколько». «Я из Карелии. Хотела использовать отпуск, чтобы навестить землю обетованную», — сказала, тяжело вздохнув и внимательно наблюдая за реакцией коллектива. «Вдруг шпион поведется на провокацию и как-то себя выдаст. Но теперь, после ваших слов, передумала. Лучше возьму тур по чистой земле». «А я была за куполом», — вдруг выдала Гала. «Правда, недалеко, но поездка оказалась впечатляющей». «И я бы глянул на заброшенные земли предков», — оживился Герман. «Хочу взять на память клочок. Говорят, это к удаче». «Никогда не испытывала желания навестить дикарей», — фыркнула Венера. «Я один раз их нечаянно увидела. Мне не понравилось». «Я знаю, что на земле за куполом существуют места аномальной силы», — заявил молчавший до этого Дза-Ыт. И все даурианцы, как по команде, подобрались. Они помешаны на энергии. «Кто долго живет за куполом, из-за воздействия аномалий постепенно мутирует. А вот короткие посещения подобных мест даруют невероятный толчок в развитии внутренних каналов. Я бы хотел в них побывать. Просто замечательно. И какой я могу сделать вывод? Да практически никакого. Все, абсолютно все собравшиеся за столом в равной степени подозрительны. А может, все же шпион или шпионы рыщут не в нашем отсеке? Как понять это? Я ведь не Шерлок Холмс и не миссис Марпл. Ладно, Ева, без паники. Война план покажет.